Том 10, глава 15. Дорога смерти. Молнии обрушивались с небес до самого горизонта. Тягучая масса лавы, то и дело вспыхивающая яростным огнем, перекатывалась в русле реки. Бесчисленные сгустки небесного пламени, словно живые, выпрыгивали из потока. И в довершение апокалиптической картины, все пространство над рекой обволакивала плотная красноватая дымка, вызванная аномально высокой температурой. Дорога смерти, узенькая полуметровая тропка, была единственным путем, соединявшим берега этой величественной реки. Небесное пламя. Даже обычные бессмертные побоялись бы его коснуться, мрачно подумал про себя Цинь-Юй. Пламя могло принимать разные оттенки в зависимости от силы. К примеру, звездное пламя Цинь-Юя имело глубокий синий цвет с едва заметными пурпурными тонами. Небесное пламя, порождаемое этой рекой, имело чистый пурпурный цвет, так что в его силе не приходилось сомневаться. Даже обычные бессмертные не посмели бы сопротивляться такому пламени лишь за счет физических возможностей тела. Каждая молния имела цвет небесной лазури и была даже более могущественной, чем самый мощный разряд небесного испытания Цинь-Юя. Юноша был уверен, что даже одной такой молнии хватило бы, чтобы оборвать его жизнь. Бессмертный император действительно постарался на славу. Неужели он просто хотел устроить резню? В душе Цинь-Юя поднялась волна гнева. «Если хотя бы один сгусток небесного пламени попадет в меня, то от моего тела не останется даже пепла. А эти молнии? Я едва пережил шестой удар моего 6 из 9 испытания небес, но судя по цвету этих молний, они даже мощнее». Юноша просто не знал, что сказать. В его голове снова всплыли слова Нияна о том, что земли персикового цвета абсолютно безопасны. Проблема заключалась лишь в том, что покинуть их можно было лишь при помощи вознесения на следующий план. Могу ли я запереться в этих землях персикового цвета вплоть до 9 из 9 испытания небес и вознесения в мир бессмертных, думал Цинь-Юй. Пусть опасности дороги смерти и страшили его, но он не мог выкинуть из головы своих родных, отца, старших братьев, угрюмого и непреклонного Сяхуя, беззаботного Хауфея, а также образ прелестной девушки на мгновение всплыл из глубин его сердца. Мог ли он от них отказаться? Дорога смерти. Юноша с опасным блеском в глазах взглянул на буйство огня и молнии перед собой. В следующий миг его губы изогнулись в усмешке, в которой смешались горечь и решимость. Вероятно, я буду слабейшим из всех, кто выберет этот путь. Единственное, что хоть как-то утешает, это то, что у меня есть метеоритная слеза. Сразу же после этого он без колебаний миновал обелиск и уселся на берегу реки в позе лотоса, чтобы подготовиться к смертельно опасному испытанию. Небесное пламя и синие молнии. Их можно увидеть лишь во время 9 из 9 испытания небес. Миледи Ян Цзи в этот момент также взирала на открывшуюся ее глазам картину с некоторой беспомощностью. Даже если бы она не пострадала во время предыдущего сражения и была на пике своей формы, все равно не смогла бы игнорировать опасность этих сгустков пламени и молний. В конце концов, падший дьявол 4 го испытания по силе был равен обычному дьяволу 1 ранга, так что Миледи смогла бы выдержать от силы несколько ударов молнии или пару сгустков небесного пламени. А сейчас она, ко всему прочему, была серьезно ранена. Во время ее сражения со старым таистом преподобные Шуйжоу и Юэянь причинили ей немало вреда своей синхронной техникой. В какой-то момент от ее физической оболочки осталась едва ли половина, а затем ей даже пришлось применить технику кровавых облаков дьявола. В довершение всего, в бой вмешались 3 лазурных дракона на поздней стадии Дуцзи. Сокровище, в десятки раз более ценное, чем бессмертный дворец Цинь-Юй, в глазах дьяволицы сверкнула сталь. Неважно, что произойдет, это мой единственный шанс вскарабкаться на вершину мира падших дьяволов. Богатство и слава всегда следовали рука об руку с опасностями. Я скорее умру, чем стану мелкой сошкой среди падших. Миледи Ян Цзи оглянулась назад, в сторону земель персикового цвета. Даже если бы я осталась в этой красивой клетке, небесные испытания падших с каждым разом становились бы все опаснее и опаснее. Она холодно усмехнулась. Сидеть там в одиночестве и дожидаться испытаний, которые можно и не пережить без дополнительных ресурсов. Нет уж, лучше я пойду вперед и поборюсь за свой шанс возвыситься, чем буду гнить здесь в безопасности. Только вперед. Приняв решение, Миледи Ян Цзи уселась на землю, скрестив ноги, и принялась поглощать священные пилюли одну за другой. Ее ранения были слишком суровыми. Малейшая толика восстановленных сил может повысить ее шансы на выживание. К Когда Янь Мо увидел перед собой фонтаны пурпурного пламени и синие ветвистые молнии, его зрачки непроизвольно сузились, превратившись в едва заметные щелочки. Жизнь, смерть, никто не смог бы сосчитать, сколько раз он ходил по грани за время своего пребывания в глуши, так что дракон давно забыл, что значит бояться смерти. Если бы он страшился за свою жизнь, то никогда не посмел бы ослушаться руководства драконьего клана, вырвавшись из-под их опеки и отправившись в бескрайнюю глушь навстречу неисчислимым опасностям. Это шанс. Глаза черного дракона вспыхнули ярким светом. Он без долгих раздумий миновал каменную стелу с надписью «Дорога смерти», после чего также уселся на берегу и прикрыл глаза, терпеливо дожидаясь начала испытания. Столкнувшись с необходимостью сделать сложный выбор, каждый из участников экспедиции принял собственное решение. Ужасы дороги смерти требовали поставить свою жизнь на кон. Одни смогли на это решиться, тогда как другие предпочли мирную жизнь в безопасности земель персикового цвета. Взять, например, трех экспертов из клана драконов. Покинуть земли персикового цвета можно было лишь через вознесение, однако Янь Ланьшень и его братья уже достигли поздней стадии Дуцзи, то есть были в одном шаге от ступени Дачен. Не так уж долго им придется оставаться в заперти, прежде чем они смогут вознестись на верхний план. 2 часа прошли. Мои поздравления в связи с выбором дороги смерти. Ахаха, голос бессмертного императора прогремел в ушах сюджинистов. Все, кто решился ступить на смертельно опасную тропу над лавовой рекой, одновременно открыли глаза. К этому моменту бесконечная дорожка, ведущая к землям персикового цвета, уже растворилась в густом и непроглядном тумане. Теперь было поздно жалеть о своем выборе. Поздравления, саркастически усмехнулась миледи Янь Цзи. Энда, похоже, поступки этого бессмертного императора Нияна нельзя оценивать при помощи здравого смысла. Цинь Юй натянуто улыбнулся. Все, что произошло с ними с того самого момента, как экспедиция проникла в бессмертный замок 9 мечей, наглядно продемонстрировалось учжинистам, насколько порочным характером обладал этот бессмертный. Они выбрали дорогу смерти, а он их поздравляет. Не нужно было иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, что Ниян над ними насмехается. Я до этого сказал, что лишь 1 из 10 вступивших на дорогу смерти сможет выжить. На самом деле это не абсолютная истина. В голосе бессмертного послышались добродушные нотки. Это лишь грубая оценка. Вполне может быть, что выживет и еще пара человек. Но, разумеется, не исключено, что не выживет никто. Он говорил беззаботно, словно о каком-то пустяке. Однако эти слова заставили экспертов содрогнуться. Никто не выживет. В глазах Цинь Юя полыхнула ярость. Да этот бессмертный император просто играет с нами. Дорога смерти выглядела сущим самоубийством. Однако Ниян в самом начале сказал, что 1 из 10 может пройти это испытание. Этот лучик надежды стал одним из решающих факторов, поскольку они посчитали, что хотя бы 1 из них выживет и сможет заполучить сокровище. Но судя по словам бессмертного, вполне вероятно, смерть ждала их всех. Если все вы умрете, и никто не доберется до истинного сокровища бессмертного замка, то мои 9 нефритовых мечей снова покинут его и затеряются в разных уголках этого мира, пока кто-нибудь опять их не отыщет и не сможет проникнуть сюда, проговорил бессмертный Ниян. В его голосе слышались нотки веселья. Однако Цинь Юю, миледи Янь Цзи, Янь Мо, старому таисту и остальным было не до смеха. Их сердца словно покрылись корочкой льда. Не исключена вероятность, что все они до единого погибнут на дороге смерти. Тропа в тумане уже исчезла, так что поздно сожалеть о своем решении, хе-хе. Как только вы вступите на дорогу смерти, ваши жизни и смерть окажутся в руках небес. Берегите себя, юные сюджинисты. Удачи! Бессмертный император Ниян удовлетворенно захохотал. Очевидно, он был крайне доволен тем, что сумел всех одурачить. На лица участников экспедиции было больно смотреть. Все они застыли на берегу лавовой реки, не решаясь ступить на узкий мостик. В конце концов, потоки молнии и небесного пламени казались немного самую малость слишком плотными. «Как только я вступлю на дорогу смерти, моя жизнь окажется в руках небес», Цинь Юй покачал головой, после чего быстро сделал первый шаг. Все равно назад пути уже нет. Но в тот самый миг, когда его ноги коснулись мостика, на плечи юноши словно опустилась горная круча. Тяжесть была столь невыносимой, что у него подогнулись колени, а все кости заскрипели, словно того и гляди переломится. Цинь Юй уперся обеими руками в землю, на его лбу вспухли вены. такое давление. Юноша не смел даже вздохнуть, опасаясь, что в результате его тело даст слабину и распластается на земле. Этот бессмертный император, оказывается, не преувеличивал, когда предупреждал об этом, пробурчал он про себя. В его голове всплыли слова, сказанные Нияном. «Юные сюченисты, не думайте, что сможете преодолеть это испытание с помощью скорости. Когда вы вступите на дорогу смерти, то на ваши плечи обрушится огромная тяжесть. Под таким давлением вам будет сложно даже идти, не то что бежать. Сила вам также не особо тут поможет. Чем выше ваш уровень силы, тем мощнее будет давление. Сюченисты, едва достигшие ступени дзиньдань, и падшие 12 го испытания окажутся в одинаковых условиях. На этом мосту вы будете плестись со скоростью черной черепахи. Плестись со скоростью черной черепахи, я уже почти мечтаю, чтобы двигаться хотя бы с такой скоростью, посетовал про себя Цинь Юй. Впрочем, в следующее мгновение поток его звездной энергии хлынул в мышцы тела, насыщая и укрепляя каждую клеточку. Через пару секунд юноша смог с трудом подняться. Один шаг, другой. Передвигаться удавалось с большим трудом. Цинь Юй мгновенно вспотел, как от чрезмерной нагрузки, так и от невыносимой жары. У него под ногами была река лавы и небесного пламени, в конце концов. Шашух, фиолетовый сгусток пламени пролетел прямо перед Цинь Юем. Жар, исходящий от этого огня, был настолько свирепым, что, казалось, даже его тело начало плавиться. Это небесное пламя настолько мощное, ох, это уже перебор. Бессмертный император явно не был честным до конца. С учетом моей силы я, вероятно, не выдержу даже одного такого сгустка. Мое тело мгновенно обратится в пепел, со смесью тревоги и бессилия подумал Цинь Юй. Тем не менее, останавливаться он не собирался. К счастью, скорость сгустков небесного пламени была не слишком высокой, так что у него оставалась возможность хоть как-то среагировать. Впрочем, его скорость была еще ниже. Какой толк быть способным заметить приближающуюся смерть, если нет возможности ее избежать? Бум! Молния ударила в тропу буквально в нескольких шагах перед Цинь Юем, едва его не задев. Юноша почувствовал, как одежда на спине мгновенно пропиталась холодным потом, который, впрочем, тут же испарился из-за ужасающе высокой температуры. Это напомнило Цинь Юю, что не только небесное пламя, но и молнии могут с легкостью лишить его бренного существования. Вступив на дорогу смерти, Цинь Юй осознал, что лавовая река была не очень широкой, меньше 100 метров. Это означало, что ему нужно было лишь пройти по мостику каких-то 100 метров. Звучит, возможно, несерьезно, но для того, кто еле переставляет ноги, длинная и узкая тропка казалась чудовищно длинной, почти бесконечной. Это же Хуцань, внимательно следя за окружением и с мучительной неторопливостью шагая по дороге смерти, Цинь Юй неожиданно разглядел вдалеке неясный контур еще одного каменного мостика. Удивительно, что он вообще сумел понять, что именно видит, поскольку красная дымка, поднимающаяся от лавы, скрадывала все детали. Эта марева не поднималась выше уровня дороги смерти, и в одном из разрывов, где дымка истончалась, Цинь Юй случайно и заметил узкую полоску мостика и бредущего по нему Хуцаня. Несмотря на то, что падший был намного сильнее юноши, двигался он с той же удручающей медлительностью. Ох, Цинь Юй внезапно переменился в лице. Он заметил, как сразу три сгустка пламени выпрыгнули из лавы, устремившись прямо к тому месту, где находился Хуцань. Разумеется, с учетом их скорости, сюмаист также не мог их не заметить, однако он мог лишь едва волочить ноги. Три пурпурных огонька надвигались на эксперта одновременно спереди и сзади, куда ни шагни, смерть. Яростный и негодующий рев разнесся далеко над поверхностью лавы. В следующую секунду фиолетовые сгустки достигли тела падшего. В считанные мгновения Хуцань, который до последней секунды мечтал отомстить за старшего брата, осыпался горсткой пепла. Хуцань уже мертв, сердце юноши дрогнуло. Даже несмотря на то, что этот сюмаист был куда сильнее Цинь Юя, он просто не смог избежать небесного пламени, когда три снаряда атаковали его одновременно. В конце концов, давление, придавливающее его тело к земле, было настолько сильным, что об уклонении не могло быть и речи. Все, что ему оставалось, это в отчаянии наблюдать, как небесное пламя пожирает его плоть. Но пока Цинь Юй в шоке наблюдал за трагичным концом эксперта, опасность уже подстерегала его самого. Два сгустка небесного пламени выстрелили из лавы по пологой дуге, словно на перегонки, устремились вверх. Так получилось, что траектория их полета упиралась прямо в спину Циньюя. Юноша с ужасом осознал, что неважно, вперед он шагнет или назад, столкновение с пурпурными сгустками ему в любом случае не избежать. Даже Хо Цань обратился в пепел. «Спокойнее, спокойнее». Однако Циньюй с каждой секундой нервничал все больше. «Спокойствие. Он должен сохранять спокойствие. Перед лицом молнии и небесного пламени он должен оставаться собранным и использовать любую возможность». Сгустки фиолетового пламени приближались. Если принять во внимание черепашью скорость Циньюя, то пытаться уклониться от них было уже поздно. Юноша пытался привести чувства в порядок, как вдруг позади него раздался свист рассекаемого воздуха. Лицо Циньюя мгновенно посерело. Практически не думая, юноша на одних рефлексах прекратил сопротивляться чудовищной тяжести, давящей ему на плечи. Его тело тут же рухнуло, как подкошенное, буквально впечатавшись в узкую тропу под ногами. Стремительность его падения поражала, словно невидимый молот с размаху ударил по телу юноши сверху. Шашух! Пара пурпурных огоньков промелькнула над ним буквально в десятки сантиметров. Он проводил эти сгустки пламени, едва не забравшие его жизнь, потрясенным взглядом. На висках юноши выступил пот и зашипел, мгновенно испаряясь. Циньюй был на волосок от смерти. К счастью, его реакция в критической ситуации оказалась на высоте. Это невыносимое давление сковывало его движение, но только что именно оно спасло ему жизнь. Сила тяжести была столь высока, что стоило ему перестать ей активно сопротивляться, как его тело мгновенно оказалось прижатым к тропе. «Ух, я успел пройти лишь 7 или 8 метров». Лежа на дороге смерти, Циньюй нейтрализовал давление, действующее на голову, и с трудом ее поднял, уставившись вперед, на конец тропы. Он был так близко и, вместе с тем, бесконечно далеко. Юноша наконец стиснул зубы и привел в движение внутреннюю энергию, чтобы продолжить путь, как вдруг краешком глаза уловил какое-то движение. Прямо на него с невероятной скоростью с небес обрушивалась молния. Пока он стоял, у него еще оставалась возможность шагнуть или воспользоваться давлением, чтобы почти мгновенно упасть. Но как ему уклоняться теперь, когда он уже лежал? Том 10, глава 16. Кто умрет, кто выживет? Синяя молния стремительным росчерком пикировала с небес, однако Циньюй не мог даже пошевелиться под ужасающей тяжестью. По его прикидкам, разряд должен был ударить точно ему в голову. «Да, мэм». Циньюя обдала ударной волной. Юноша оторопело уставился в точку буквально в 3 сантиметрах от своей головы. «Тху, опасно, я почти умер», — с запоздалым страхом подумал он. Молния ударила сбоку от головы юноши, над его правым плечом. Сложно было представить, из какого материала была изготовлена эта дорога смерти. Мощнейшие разряды молнии и небесное пламя совершенно не могли ее повредить. Совсем вылетело из головы, что эти молнии не имеют ничего общего с испытанием небес. Там разряды нацелены на испытуемого, и избежать их удара невозможно. Но молнии дороги смерти бьют хаотично, да и не имеют урона по площади. Циньюй тут же осознал, насколько сильно это повышает его шансы на выживание. Мостик через лавовую реку был выполнен из очень необычного материала. Молнии, обрушивающиеся с небес, в лучшем случае оставляли на нем едва заметные отметины, как от удара ножом. Более того, это вещество абсолютно не проводило электричество, так что можно было не опасаться вторичных эффектов при попадании разряда рядом с человеком. Наконец, сам удар молнии был почти точечным и покрывал самые большие, пятачок в несколько сантиметров диаметром. Все это хорошо, но даже с этими ограничениями не стоило забывать про сгустки небесного пламени. Опасность грозила одновременно и сверху, и снизу. Хуже того, этих молний и огненных сгустков было слишком много. А ведь его еще пригибала к земле чудовищная сила тяжести, га порядки увеличивая количество времени, проведенного на дороге смерти. Единственное попадание молнии или сгустка небесного пламени означало быструю и несомненную смерть. Циньюй осторожно задействовал внутреннюю энергию и физическую силу, чтобы нейтрализовать давление. Его внимание было полностью сосредоточено на всех молниях и небесных огнях вокруг. Он также навострил уши, чтобы не пропустить скрытую атаку небесного пламени из-за спины. Шаг за шагом Циньюй медленно побрел вперед, со скоростью и осмотрительностью старой черепахи. Невзирая на смертельную опасность, грозящую со всех сторон, он начал медленно, но верно продвигаться вперед. Не только Циньюй, но и все остальные участники экспедиции, выбравшие дорогу смерти, в настоящий момент дышали через раз, опасаясь на миг ослабить концентрацию. Самым непоколебимым на вид среди них, вероятно, был Янь Мо. Его глаза мерцали стальным блеском, не упуская из виду ни одну деталь из окружающего пространства. «Я должен пройти это испытание любой ценой», в глубине его глаз плясал язычок кроваво-красного пламени. Как выходец из клана драконов, он прекрасно знал, насколько могучей силой являются его сородичи в мире Сючжинь, однако все же предпочел сознательно от них отколоться. Гордый эксперт вроде него не потерпит над собой кого-то еще, даже если он не сможет завладеть сокровищем. Эта экспедиция станет мощным толчком для его роста. Небесное пламя невероятно опасно и атакует снизу. Особенно неприятны огненные сгустки, приближающиеся со спины. Однако скорость их перемещения невысока. Местоположение небесных огней сзади я могу определить по одним лишь звукам. Остаются молнии. Они намного быстрее и также очень мощны. Однако область атаки минимальна. Если я буду соблюдать осторожность, то смогу их избежать. Янь Мо двигался вперед в удивительно ровном и постоянном темпе. С небес сорвалась синяя молния. Лицо Янь Мо, медленно, но верно идущего по мостику, на миг напряглось. Внутренняя энергия черного дракона мгновенно заработала на полную катушку. Он сосредоточил силу в правой руке и резко дернул ею в сторону. Его тело естественным образом слегка развернулось. Запас примерно в 1 сантиметр. Этого должно хватить. Молния с шипением, едва не касаясь, прошила воздух рядом с его боком, в 1 сантиметре от его кожи. Янь Мо прошел через огромное количество ситуаций, когда мгновения отделяли жизнь от смерти. Его аналитические способности поражали воображение. Несмотря на то, что давление было чудовищным, оно лишь замедляло его, не более. Черный дракон не только мог ему сопротивляться, но и использовать мгновенное напряжение сил в критические моменты, чтобы совершить резкое движение. Такой козырь в подобной ситуации действительно мог спасти ему жизнь. Избежать небесного пламени было довольно просто, однако с молниями дело обстояло чуть сложнее. Тем не менее, Янь Мо продолжил непоколебимо двигаться вперед с постоянной скоростью. Эта манера двигаться напоминала повадки ядовитых змей. Совершая едва заметные рывки в критический момент, черный дракон без каких-либо серьезных осложнений преодолел целых 20 метров. Если все так и продолжится, то у Янь Мо будут самые высокие шансы на выживание. Однако, вот дьявол, он внезапно побледнел. Над рекой небесного пламени плавал густой алый туман, примерно на той же высоте, что и дорога смерти. Реакция черного дракона была вызвана тем, что большое облако этого тумана неожиданно приблизилось к тому месту, где он находился, и обволокло его со всех сторон, в разы уменьшая область видимости. Не видно низги. Так я не смогу заранее заметить молнии. Вблизи, конечно, туман их не скроет, но к тому моменту уворачиваться будет уже поздно, с прежним хладнокровием резюмировал Янь Мо. Что он мог сделать, когда этот туман полностью скрыл от него небеса? Корить судьбу? Лучше было принять неизбежное и выработать подходящее решение. Я могу рассчитывать лишь на свою удачу, пришел к выводу Янь Мо, до боли напрягая все свои органы чувств. Казалось, что его цепкий взгляд мог проникнуть даже сквозь этот непроглядный туман. Приняв решение, он осторожно двинулся дальше. Спустя какое-то время черный дракон наконец выбрался из туманного участка. Молнии ударяли с небес, некоторые били в дорогу смерти рядом с ним, а одна даже едва не черкнула его по виску. «Ха-а, я прошел!» Покинув опасную зону, Янь Мо мысленно испустил вздох облегчения. В этот самый момент он внезапно краем глаза заметил другую дорогу смерти в 100 метрах по правую руку. И на ней кто-то был. Лазурный дракон Янь Лан. Это Янь Лан. Хох, он также неплохо продвинулся. Уголки губ Янь Мо слегка приподнялись. Впрочем, он тут же снова сосредоточился на молниях и сгустках пламени в своем окружении. В настоящий момент черный дракон не мог позволить себе беспокоиться о ком-либо еще. РРА. Воздух внезапно прорезал крик агонии. Янь Мо изменился в лице и слегка скосил глаза вправо. Янь Лан, только что бредущий по узкому мостику, исчез без следа. На дороге смерти в 100 метрах справа от черного дракона не было видно ни души. Он погиб. Вот так просто. С холодком осознал Янь Мо. Он испытывал сложные, не поддающиеся описанию эмоции. Совсем недавно, когда они угодили в магические земли видений, Янь Мо рисковал своей жизнью, чтобы помочь лазурному дракону. Только благодаря ему Янь Лан сумел выжить. Кто же мог знать, что тот умрет практически у него на глазах на дороге смерти. В глазах Янь Мо сверкнула сталь. Его лицо словно покрылось слоем льда. Черный дракон, не сбившись с темпа, продолжил движение. Небесное пламя слева, уши Янь Мо едва заметно дрогнули. Его тело тут же расслабилось, уступая беспощадной гравитации, и давление тут же впечатало его в мостик. Сгусток пурпурного огня прошипел над его головой, двигаясь слева направо. Когда опасность миновала, Янь Мо поднялся. В этот момент слева показался новый просвет в туманной дымке, и черный дракон разглядел вдалеке еще одну дорогу смерти, на которой обнаружилась еще одна знакомая фигура, старый таист Гань Сюй. Судя по всему, старый таист преодолел уже больше половины пути и немного опережал Янь Мо. В этот самый миг все и произошло. Словно желая покарать наглеца за мимолетную потерю концентрации, небеса выстрелили 6-7 молниями, которые синими змеями устремились прямо к Янь Мо. Если подытожить, то эта серия разрядов полностью отсекла ему все направления для маневра. Это была словно казнь. Синие молнии до этого ни разу не били близко друг от друга, но на этот раз сразу несколько разрядов устремились к одному единственному Янь Мо, причем ему совершенно некуда было бежать. Неужели небеса так хотят его разрушить? Лицо Янь Мо исказилось, угроза была куда серьезнее, чем любая другая ранее. Раздался слитный приглушенный взрыв. Серия молний почти одновременно ударила в то место, где секунду назад был черный дракон, однако там никого не оказалось. Как ни удивительно, но вместо него вокруг дороги смерти обвился длинный, не меньше 100 метров, черный силуэт. Вытянутое тело дракона обернулось вокруг каменного мостика по спирали, подобно веревке. Естественно, в результате некоторые его части оказались под дорогой смерти, а некоторые – над. И в том месте, в котором Янь Мо находился изначально, тело черного дракона находилось под мостиком, поэтому серия из 6-7 разрядов безвредно рассыпалась о поверхность дороги смерти. В следующий же миг громадное черное существо снова приняло человеческий облик. Несмотря на невозмутимое выражение лица Янь Мо, можно было заметить, что по его вискам стекают крупные капли пота. Это было слишком опасно. Он действительно мог использовать истинную форму, чтобы избежать смертельной опасности, однако при этом он становился слишком хорошей мишенью. Янь Мо превзошел самого себя, выжидая до последнего момента, когда молнии почти настигли его, после чего в доли секунды принял драконью форму и тут же снова переключился на свою человеческую ипостась, не мешкая ни мгновения. Более того, ему пришлось принять во внимание все сгустки небесного пламени и молнии в ближайшем окружении, чтобы рассчитать, какие участки тела будут над дорогой смерти, а какие – под ней. И все же, в своей истинной форме он был слишком огромным, так что шанс получить удар молнии в это короткое мгновение был весьма высок. Но у него не было выбора, кроме как рискнуть. План использования истинной формы, по счастью, себя оправдал. Он сумел пережить этот кризис. Первоначальные несколько молний, от которых, казалось, невозможно было увернуться, безвредно ударили в дорогу смерти, а из-за предельно короткого времени, проведенного в истинной форме, другие молнии и небесное пламя не успели добраться до его шкуры. Это произошло не только благодаря его аналитическим способностям и хладнокровию, но и благодаря удаче. Как бы то ни было, Янь Мо с прежним бесстрастным выражением лица продолжил шаг за шагом двигаться по дороге смерти. Вероятность того, что испытуемого атакует сразу несколько молний одновременно, была крайне мала. Произошедшее было диким, невероятным стечением обстоятельств, и второй раз подобное практически точно уже не произойдет. Однако черный дракон даже не думал о том, чтобы немного расслабиться и порадоваться своей удаче, поскольку на дороге смерти такие мысли были равнозначны самоубийству. Миледи Янь Цзи проклинала свое невезение. Поначалу ее расчеты казались безупречными. В этом хаосе из небесного пламени и синих молний ее необычное тело должно было стать решающим преимуществом. Поэтому она тут же сменила облик, превратившись в ребенка, после чего бесстрашно вступила на дорогу смерти. Ох, как же она ошибалась. Пусть ее навыки перевоплощения и были выше среднего, но факт остается фактом. Любой эксперт лучше всего способен управлять своим истинным телом. Только в изначальной форме эксперты могли высвободить 100% своих возможностей. А миледи в обличии маленького ребенка могла, в лучшем случае, задействовать лишь 80%. При этом чудовищное давление было рассчитано на ее полную силу, так, чтобы она едва могла переставлять ноги, прикладывая максимум усилий. В обличье ребенка она не могла даже ходить. В тот момент, когда она превратилась в ребенка, сверху ударила лазурная молния. Этот разряд был сравним по силе с теми, которые можно было видеть во время 9 из 9 испытания небес. К счастью, миледи Яньцзи была куда сильнее прочих участников экспедиции, которые не могли позволить себе даже единственную ошибку. Она без колебаний приняла удар молнии напрямую, предварительно приняв свой истинный облик, в котором она могла использовать всю свою мощь. Чтобы сопротивляться давлению дороги смерти, ей нужна была не только внутренняя энергия, но и физическая сила. Все потому, что в этой ловушке, созданной бессмертным императором Нияном, было предусмотрено два различных типа гравитации, один для воздействия на внутреннюю энергию, а второй – на физическую оболочку. Именно поэтому даже эксперты с необычайно крепкими телами, такие как Цинью или Яньмо, не получали никакого преимущества на дороге смерти. Выдержав удар молнии, миледи вернулась на берег реки и с помощью священных пилюль быстро восполнила только что потраченную энергию. Вступать на этот каменный мостик второй раз казалось не в пример тяжелее, однако она побрела вперед, более не пытаясь искать легких путей, а добросовестно анализируя окружение и просчитывая опасные ситуации. После этого казуса в самом начале она без каких-либо серьезных ошибок смогла пройти уже почти половину пути. Впрочем, нельзя сказать, что это стало для нее прогулкой по парку. Дорога смерти не случайно получила такое название. К настоящему моменту одна из рук миледи полностью отсутствовала. Причиной стал момент на участке между 20 и 30 метрами, когда сразу 4 сгустка небесного пламени приблизились к ней одновременно с разных сторон. Дьяволица превзошла саму себя, но и этого оказалось недостаточно, так что один из огненных шаров все же прошелся по ее руке. Это небесное пламя обладало одним примечательным свойством. Стоило ему хотя бы краешком коснуться кожи, как оно тут же начинало расползаться по телу во всех направлениях. Даже обычные бессмертные или дьяволы не посмели бы легко отнестись к такой угрозе. Миледи Яньцзи по уровню силы соответствовала дьяволу 1 ранга, но была далеко не в лучшей форме, так что не могла сказать наверняка, что у нее получится нейтрализовать небесное пламя с помощью внутренней энергии. В результате, дьяволица без колебаний вырвала собственную руку из плечевого сустава, прежде чем пламя смогло распространиться дальше. Тела падших бессмертных и дьяволов материализуются за счет их внутренней энергии, поэтому такая жертва для них была пустячной. Потеряв руку, миледи Яньцзи не стала тратить силы на ее восстановление, ведь сейчас куда важнее было пройти до конца дорогу смерти. Да и потом, пусть не намного, но ее тело теперь стало меньше. Эксперты, отважившиеся вступить на дорогу смерти, такие как Яньмо, Ида, Циньюй, миледи Яньцзи, Хуцань, старый таист Ганьсюй, Янь Лан и Лиер, решительно боролись за свою жизнь, сталкиваясь с самыми разными опасными ситуациями. Кто-то с ними справлялся, другие обращались в пепел. В какой-то момент Циньюй стал свидетелем ужасающей картины. Справа от него, в прорехах алого тумана можно было видеть еще один каменный мостик, перекинутый через лавовую реку. Юноша краем глаза заметил на нем знакомый силуэт. Он был абсолютно уверен, что по той дороге смерти продвигалась никто иная, как Лиер. Однако в настоящий момент сразу несколько молний пикировало на беззащитную фигурку, полускрытую алой дымкой. Несколько молний одновременно обрушивались на Лиер, мозг Циньюя, казалось, на какое-то время отключился. И, как назло, очередному облаку непроглядного тумана понадобилось именно сейчас скрыть от его глаз происходящее на той стороне. Как он не силился, но различить хоть что-то не представлялось возможным. Самому Циньюю между тем оставалось лишь 5-6 метров до берега. Лиер, неужели? Ох, нет, у нее же есть защитные артефакты. В сердце юноши бушевал шторм, однако он попытался убедить себя, что с Лиер все будет в порядке. По сравнению с ее защитой моя даже упоминания не стоит. Раз я еще жив, то и она должна справиться. Непременно. В этот миг, словно дождавшись момента, когда Циньюй ослабит бдительность, коварные сгустки небесного пламени нанесли свой удар. Из-за беспокойства за Лиер юноша слишком поздно это заметил. Огненные снаряды летели очень низко, так что пытаться упасть было совершенно бессмысленно. Если бы Циньюй не отвлекся и не остановился только что, если бы он просто продолжал медленно продвигаться вперед, то сгустки небесного пламени просто пролетели бы мимо. Впрочем, история не терпит сослагательного наклонения. Столкнувшись с неминуемой угрозой, Цинь Юй прищурился, в его глазах вспыхнули свирепые огоньки. Коротко ухнув, он неожиданно завалился на бок и одновременно перестал сопротивляться давлению. Дорога смерти была очень узкой, поэтому результат было несложно предсказать. Юноша перевалился через край мостика и рухнул вниз. Том 10, глава 17. Жизнь есть смерть, смерть есть жизнь. Если бы кто-то наблюдал за происходящим, то увидел бы, как Цинь Юй с огромным ускорением устремился вниз, а над его головой, едва не коснувшись дороги смерти, прошелестели сгустки небесного пламени. Однако тело юноши падало не вертикально. По какой-то непонятной причине траектория его движения была наклонной, словно что-то впереди притягивало его тело неведомым магнитом. Короткий полет черной кометы занял считанные мгновения. В следующую секунду юноша уже стоял на самом краю берега лавовой реки, целый и невредимый. Обычный смертный, вероятно, так и не осознал бы, что только что произошло. Только опытные сюйчжинисты, такие как Янь Мо или Миледи Янь Цзи, смогли бы уследить за ходом событий. На самом деле, в самом начале юноша действительно начал падать прямо в раскаленные объятия лавы и небесного пламени. Это позволило ему избежать атаки тех нескольких огненных шаров, которые послужили первопричиной этой опасной ситуации. Но пусть Цинь Юю и удалось отсрочить неизбежную, казалось бы, смерть, но теперь перед ним была даже более сложная проблема. Поверхность реки непрестанно бурлила, то и дело выплевывая новые огненные снаряды. Даже Миледи Янь Цзи, вне всяких сомнений, мгновенно рассталась бы с жизнью, если бы угодила в это раскаленное месиво. Что уж говорить про Цинь Юя. Тем не менее, в глазах юноши, обращенных на лавовую реку, не было ни капли страха. В следующий миг его тело дернулось, и стремительный полет вдруг замедлился и поменял направление. Цинь Юй обеими руками вцепился в черную веревку, другой конец которой на несколько оборотов обвился вокруг участка дороги смерти ближе к берегу. Эта черная веревка не только удержала его от падения, но и начала стремительно укорачиваться. Благодаря этому юноша преодолел последние метры буквально в мгновение ока и у самого конца моста по инерции выпрыгнул на берег. Испытание Цинь Юя завершилось. Он сумел выжить и успешно добрался до самого конца дороги смерти. Однако в его глазах не было ни тени радости, лишь бесконечная тревога. Ли Ер, юноша стиснул кулаки, не в силах успокоиться. В самый разгар его душевных метаний небеса внезапно закружились, а земля рывком ушла у него из-под ног. Только что он стоял на берегу лавовой реки, но уже в следующую секунду на этом месте зияла пустота. А когда он пришел в себя, это, что за, вырвалось у него, когда он огляделся по сторонам. Контраст был слишком разительным. Только что его окружали свирепые молнии и небесное пламя, а от жара трескалась кожа и пересыхали губы. Однако миг спустя он оказался в необъятной степи. По морю травы гулял ласковый, успокаивающий ветерок. Но самое удивительное, как такое возможно? Юноша остолбенел от изумления. Даже если бы у него были более крепкие нервы и каменное лицо, Цинь Юй тогда бы не сдержал удивления, глядя на эксперта, стоявшего недалеко от него. В десятке метров впереди виднелась знакомая фигура в черных одеждах. Это был никто иной, как падший дьявол Триго испытания Хуцань. Он же погиб. Я видел это собственными глазами. Его сожгло дотла небесным пламенем. Как он мог? Недоверчиво уставился на него Цинь Юй. Его разум на какое-то время опустел, отказываясь воспринимать действительность. В этот момент и Хуцань заметил Цинь Юя. Не менее изумленное выражение появилось на лице сюмаиста. Цинь Юй, это ты? Как так? Ты же погиб. Я погиб? Цинь Юй уже устал удивляться. Я лично видел, как тебя разметало на мелкие кусочки молниями. Как тебе удалось? Хуцань явно испытывал те же проблемы, что и Цинь Юй. Янь Лан, как ты мог выжить? Послышался неподалеку голос Янь Мо. Естественно, я выжил. Что за вопрос? В ответ послышался недоуменный голос лазурного дракона. Хох, миледи Янь Цзи, ты, я же отчетливо видел, как ты упала в лавовую реку. Как ты сумела выжить? Вокруг из ничего возникали фигуры сюйчжинистов одна за другой. Старший брат Цинь Юй. Послышался вдруг крик, исполненный радости и изумления. Цинь Юй обернулся на звук. Ли Ер, облаченная в серебристый доспех и пару высоких, до колена, ярко-красных сапог, смотрела на него с таким выражением, словно он восстал из мертвых. Ее глаза были слегка припухшими и покраснели. Она вдруг сорвалась с места и через мгновение уже крепко обнимала пораженного Цинъюя. Глядя на прижавшуюся к его груди Лиер, юноша забыл обо всем на свете. Найти что-то важное, что казалось потерянным навсегда, было самым теплым и удивительным переживанием, которое им доводилось испытывать в своей жизни. Цинъюй невольно обнял девушку еще крепче. Лиер подняла голову и, словно не веря, уставилась на него своими выплаканными глазами. В своем грозном доспехе она казалась куда более серьезной и сильной, чем обычно. «Старший брат Цинъюй, я видела, как небесное пламя превратило тебя в... Я даже подумала, что...» В прелестных глазах девушки на миг промелькнул ужас. Она явно вспомнила ту картину снова. По щекам Лиер сами собой потекли слезы. Цинъюй ощутил, как его сердце словно пронзили отравленным кинжалом. Под влиянием момента он опустил голову и легкими поцелуями осушил слезы в уголках ее глаз. «Не плачь, я никогда не погибну и не заставлю тебя волноваться. Не беспокойся ни о чем», глядя ей прямо в глаза, нежно, но твердо проговорил он. Лицо Лиер вдруг налилось краской. Она тут же вжалась в грудь Цинъюя, словно желая спрятаться и не укрыться от его взгляда. Только теперь Цинъюй осознал, что произошло. «Я только что...» Юноша почувствовал, как сердце заколотилось в груди. В прошлом он испытывал подобные ощущения разве что во время изнуряющих тренировок, когда едва не падал во время бега с утяжелителями. Но сейчас, видя Лиер в своих объятиях, он мог лишь с улыбкой обнять ее покрепче. Но что все-таки произошло, Цинъюй? Я своими глазами видел, как небесное пламя сожгло тебя дотла. Ты даже крикнул мне, прося о помощи. Я не думаю. Я абсолютно уверен, что не мог ошибиться. К ним приблизился Ида, с явным сомнением рассматривая юношу. Словно очнувшись ото сна, Лиер мгновенно вывернулась из объятий Цинъюя. Лишь ее пунцово-красное лицо напоминало о том, что только что произошло. Цинъюй мысленно пожелал ей догореть в аду, но затем также задумался о странностях, связанных с последним испытанием. Судя по тому, что творилось вокруг, каждый из экспертов своими глазами видел чью-то смерть, но все были живы и здоровы. Что все же произошло? Возможно ли, что все это было иллюзией? С некоторым сомнением подумал он про себя. Но поверить в это было почти невозможно, поскольку все, начиная от запахов и прикосновения и заканчивая экстремальной температурой небесного пламени и алого тумана, казалось абсолютно реальным. Посреди степи появились 8 участников экспедиции. Цинъюй, Лиер, Яньмо, Ида, Миледи Яньцзи, Хуцань, Лазурный Дракон и Старый Таист Ганьсюй. Отсутствовали лишь преподобные Шуйжоу и Юэ Янь и трое экспертов из драконьего клана. Этот бессмертный император Ниян сказал, что 9 из 10 сюджинистов, дерзнувших ступить на дорогу смерти, расстанутся с жизнью. Почему нас так много? Это действительно странно, недоверчиво нахмурился Лазурный Дракон. Их с самого начала было не так много, а при столь невысоких шансах. Тем не менее, 8 человек успешно преодолели дорогу смерти. Между старым таистом, Миледи и Хоцанем чувствовалось колючее напряжение. Старый таист вместе с преподобными убил Холаня, поэтому неудивительно, что Хоцань испытывал к этим троим непреодолимую ненависть. Преподобных тут не было, так что Сюмаист закономерно направил всю свою жажду мщения на Ганьсюя. Однако его сдерживало присутствие Миледи Яньцзи, поэтому начинать схватку он не спешил. Если бы они схлестнулись насмерть, то больше всех выиграла бы от этого дьяволица, которую больше некому было бы сдерживать. Миледи между тем сетовала на свое невезение. Она сильно пострадала в бессмертном дворце Цинъюй, а затем снова получила повреждения на дороге смерти, так что сейчас могла использовать хорошо если треть своей истинной силы. Но даже так, для Хоцаня и старого таиста сражаться с ней один на один было практически гарантированным самоубийством. Куда делись преподобные Шуйжоу и Юэ Янь? Неужели они не смогли пройти дорогу смерти? С едва сдерживаемой яростью процедил Хоцань. Похотливые лицемеры, я должен был свершить над ними возмездие лично. Дорога смерти, слишком роскошная могила для них. Нет, возможно, они предпочли остаться в землях персикового цвета, хмыкнул старый таист, пренебрежительно глянув на падшего дьявола. Что насчет моих дядюшек? Подумал про себя Лазурный Дракон. Он явно не верил, что все они могли погибнуть на дороге смерти. По-видимому, они тоже предпочли безопасность земель персикового цвета. В тот раз, когда бессмертный Ниян описывал дорогу смерти и земли персикового цвета, владыка на миг задумался, что же выберут его сеньоры, и пришел к выводу, что для экспертов, практически достигших ступени дачен, земли персикового цвета должны показаться куда более заманчивым вариантом. Здесь, в степи, они не появились, так что его догадка, вероятно, была верна. Но это была лишь догадка, так что лазурный дракон все же не мог сдержать беспокойство. Кроме того, без его три дядюшек, клан драконов становился слабейшей группой среди выживших. Мои поздравления. Не ожидал, что вам достанет смелости выбрать дорогу смерти. Резонирующий голос бессмертного императора Нияна прогремел над степью. Все тут же прекратили разговор и приготовились слушать. Я знаю, что вы растеряны из-за того, что люди, которые якобы погибли у вас на глазах, внезапно оказались живы и здоровы, слегка глумливым голосом проговорил Ниян. Цинь Юй и остальные обратились вслух. У них были кое-какие предположения, но однозначно прояснить ситуацию мог только этот бессмертный император. Позвольте мне вас обрадовать. Дорога смерти – это, на самом деле, дорога жизни, с неприятным смешком продолжил Ниян. На лицах экспертов отразилась целая гамма эмоций. Возможно ли, что все, кто избрал дорогу смерти, остались живы? Именно так, вы все поняли правильно. Каждый, кто решился ступить на дорогу смерти, сейчас находится здесь. Эти молнии, небесное пламя и лава выглядели смертоносными, но даже если бы вы упали в реку, то в итоге оказались бы здесь. Возможно, вас слегка потрепало бы, но это все. Бессмертный император Ниян был, несомненно, очень доволен собой. Этот бессмертный, он снова одурачил нас. Вначале он говорил про 9 из 10, затем, что погибнуть могут все до единого, а сейчас Хо Цань кипел от злости. Это выводит из себя. Этот сеньор по-настоящему бесит. Остальным нечего было добавить. Дорога смерти, которая с самого начала преподносилась как воплощение опасности и ужаса, способная убить за любое неосторожное движение, неожиданно оказалась самым безопасным и мирным местом. Более того, их жизнь на этой тропе была гарантирована, так что, просто приняв решение ступить на дорогу смерти, они уже обеспечили себе билет на следующий этап. В этот миг в голове у Цинь Юя словно что-то щелкнуло. От неожиданной мысли его глаза слегка расширились. Если те, кто выбрал дорогу смерти, остались в живых, то что насчет тех, кто остался в землях персикового цвета? Действительно ли то место лишено любых опасностей и тревог, как утверждал бессмертный император Ниян? Дорога смерти – это дорога жизни, соответственно, земли персикового цвета – это земли смерти. Те, кто предпочел отсидеться в безопасности, очень скоро обнаружат, что угодили в самое пекло. Ха-ха, будто подслушав его мысли, подтвердил Ниян и захохотал. Участники экспедиции невольно почувствовали страх, обман, постоянные насмешки, отношения, словно к живым игрушкам. Этому бессмертному явно незнакомы угрызения совести. Для него все это будто игра. Его объяснения могли показаться логичными и правдивыми поначалу, но в итоге оказывались абсолютной ложью. Он был их единственным проводником в этом бессмертном замке, однако сказать, когда он говорил правду, а когда нет, было невозможно. Мои дядюшки, лазурный дракон резко побледнел. Если бы его сеньоры просто остались в землях персикового цвета дожидаться вознесения, то это бы еще было в порядке. Но, судя по словам бессмертного, всех оставшихся в безопасности ждала лишь смерть, так что в настоящий момент владыка с трудом сдерживал ярость и возмущение. Жизнь есть смерть, смерть есть жизнь. Сюченисты, не способные даже набраться смелости, чтобы встретить опасность лицом к лицу, и избравшие безбедную жизнь, они недостойны даже находиться в этом месте. Впрочем, их существование вообще лишь лишний расход природной энергии, так что они получили по заслугам, с нескрываемым презрением произнес голос бессмертного. Не нужно было иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, что Ниян на дух не выносит тех, кто бежит от опасностей. Что касается остальных, то сам факт того, что они выбрали дорогу смерти, служил достаточным доказательством их мужества и готовности рискнуть. Бессмертному императору были по душе такие люди, поэтому все они добрались до этой степи в целости и сохранности. Бессмертный император Ниян задумчиво проговорил про себя Цинь Юй. Внешне он этого не показывал, но юноша испытывал немалое облегчение. Однако он так и не мог понять, следует ли считать этого бессмертного плохим или хорошим. Старший брат Цинь Юй, этот бессмертный Ниян действительно обладает немалым могуществом, особенно в том, что касается формации и иллюзий, сказал Лиер. Розовый оттенок еще не сошел с ее лица, однако она все же не решила высказаться. Дядюшка Лань предупредил меня об этом перед отъездом. Похоже, он был прав. Незаметно все мысли собравшихся сместились к одной единственной теме – сокровище. Что ж, поздравляю всех, кто добрался до этого места. Юные сюченисты, раз уж вы зашли так далеко, то позвольте официально объявить, на этом опасности закончились. Разумеется, если вы поубиваете друг друга, то меня это уже не касается, торжественно объявил голос. Вам осталась самая малость, поделить между собой бессмертные сокровища. Можно ли было верить его словам? Некоторым, возможно, некоторым, точно нет. Только идиот примет их за чистую монету после всего случившегося. К такому выводу пришли все без исключения. Если вы полетите на юг, то в 8000 ли отсюда вы увидите нефритовое многоярусное здание. Это не что иное, как башня-сокровищница замка Девяти Мечей. Все самые ценные артефакты моего замка находятся именно там. Идите и возьмите. Сколько из них вы сможете забрать с собой, зависит лишь от ваших способностей. Голос Нияна известил их. Наконец, о местоположении сокровищ. Башня-сокровищница находится в 8000 ли к югу. Участники экспедиции отметили этот кусочек информации у себя в памяти. Путь до башни-сокровищницы совершенно безопасен, так что можете просто лететь, ни о чем не беспокоясь. Удачи, ха-ха-ха, расхохотавшись напоследок, голос бессмертного затерялся в бескрайней степи. Путь длиной 8000 ли был абсолютно безопасен, кто бы посмел поверить этим словам. Цинь Юй, Лиер, Миледи Ян Цзи и остальные молча переглянулись. Спустя пару мгновений все участники экспедиции взлетели, взяв курс на юг. Однако двигались они очень медленно. Очевидно, беззаботному полету на максимальной скорости, на которой намекал Ниян, каждый из них предпочел осмотрительность. Том 10, глава 18. Пожиратель льда 8 фигур летели над равниной. Воздух надсадно свистел, пригибая траву под их пятами. Участники экспедиции сохраняли чинное молчание, однако про себя каждый обдумывал ситуацию. Лазурный дракон в какой-то момент даже обратился к Яньмо через святое чувство. Яньмо, пусть ты и ослушался приказов старейшин в прошлом, но клан драконов никогда не считал тебя чужаком. Ты должен знать, что мы крайне сплоченная фракция и никогда не отказываемся от своих членов, передал он, не выдавая себя ни малейшим жестом. Трех его сеньоров уже можно было считать погибшими, так что драконий клан неожиданно оказался самой слабой группой в экспедиции. Он мог лишь попытаться переманить Яньмо на свою сторону. В конце концов, черный дракон на средней стадии Кунмин мог держаться на равных против сюсинистов на поздней стадии Дуцзи. Падшие дьяволы и бессмертные Триго испытания были эквивалентны экспертам на ступени Дачен, однако Хо Цань и старый Таист Ганьсюй сильно пострадали в последних сражениях. Хо Цань еще куда ни шло, но старый Таист был в столь печальном положении, что разве что не намного превосходил по боевым возможностям Яньмо. «К чему ты это говоришь, Янь Лан?» – бесстрастно откликнулся черный дракон. «Яньмо, ты же знаешь, насколько силен клан драконов. Ты также знаешь, что мы всегда защищаем своих, даже если правда не на их стороне. Если кто-то из членов нашей фракции попадет в беду, за него вступятся все. В то время ты был молод, поэтому опрометчиво ослушался приказов старейшин, но правда в том, что они по-прежнему считают тебя частью клана», — вкрадчивым тоном продолжил владыка. Яньмо ничего не ответил, и он снова заговорил. «Долгие годы старейшины никак не показывали, что их волнует твое существование, однако, ты все это время жил в бескрайней глуши, но знаешь ли ты, почему внешняя часть глуши признала тебя своим правителем и почему демонические звери внутренней глуши не стали от тебя избавляться?» Ответ на этот вопрос был прост. Любой трижды подумает, прежде чем убивать дракона, даже покинувшего клан, поскольку эта фракция чрезмерно чувствительна к нападениям на представителей своего вида. Яньмо и сам это прекрасно понимал. Разумеется, частично своим положением в глуши он обязан собственной немалой силе. Однако с другой стороны он не мог не признать, что его происхождение частенько было очень даже полезным, даже если он специально этот факт не использовал. Клан драконов. Демонические звери делятся на три основных категории. Бегающие, чешуйчатые и крылатые. И драконы служили едва ли не синонимом чешуйчатых зверей. Среди класса существовали и другие достаточно грозные виды, однако даже все они в сумме все равно не могли сравниться с кланом драконов. И это еще если не учитывать, что по отношению ко внешнему миру драконы всегда выступали единым кулаком. «Что именно ты от меня хочешь?» – задумчиво спросил Яньмо. После стольких лет, проведенных в глуши, он уже был далеко не тот неопытный юнец, каким покинул клан. Теперь он был правителем, поэтому давно избавился от своего всепоглощающего высокомерия. Ведь, в конечном счете, слишком твердый металл на поверку оказывается самым хрупким. Янь Лан воспрял духом и тут же передал. «Яньмо, трое моих дядюшек мертвы, а ведь, как ты уже знаешь, этот бессмертный замок принадлежал бессмертному императору Нияну. Даже старейшины клана из кожи вон вылезут, лишь бы заполучить это сокровище, которое якобы в десятки раз ценнее бессмертного дворца Циньюи. Если мы сможем умыкнуть эту вещь у всех из-под носа и доставить в клан, то можно лишь гадать, насколько высоко поднимется наш статус. Да и старейшины определенно не станут даже поднимать вопрос о твоем поведении в годы юности. Янь Лан, ты хочешь, чтобы я помогал этим старым дурням?» С легким раздражением бросил Янь Мо. Лазурный дракон невозмутимо ответил. «Послушай, я бесчисленные годы жил в одиночестве во дворце лазурного дракона, сдерживая край бессмертных Пынла и дьявольскую темницу пурпурного пламени. Поэтому я легко могу себе представить, каково тебе было в глуши. Янь Мо, мы братья. Ты действительно счастлив быть единственным представителем своего вида, живущим вдали от своих братьев? Был ли он счастлив в одиночестве?» Черный дракон погрузился в молчание. Никто не мог знать, о чем он думает. Наконец, долгое время спустя, он снова заговорил. «Хорошо, я объединюсь с тобой. Я знаю, что миледи Янь Цзи, Хо Цань и старый Таист сильно пострадали, тогда как я цел и невредим, поэтому я действительно могу дать им бой. Однако у каждого из них есть бессмертное оружие нижнего грейда. У каждого из падших имелось бессмертное оружие, так что Янь Мо не мог надеяться на победу, даже невзирая на их раны. Не беспокойся об этом. У меня оно тоже есть», — последовал внезапный ответ. Для клана драконов было вовсе не сложно достать артефакт подобного уровня. Ради этой экспедиции они даже выделили Янь Ланьшиню, Янь Ланьсюю и Янь Ланьлую три драконьих сферы иллюзий, поэтому удивляться наличию у лазурного дракона бессмертного оружия нижнего грейда не приходилось. В конце концов, клан драконов был невероятно богат. «Ты не боишься, что я не верну тебе его после того, как оно попадет мне в руки?» — уточнил Яньмо. «А должен?» Этот момент владыку, казалось, нисколько не тревожил. Не только Яньмо и Яньлан, но и остальные эксперты незаметно общались через святое чувство. К тому времени, как они преодолели почти весь путь до башни сокровищницы, 8 участников экспедиции закончили образовывать тайные союзы. Все летели очень медленно, опасаясь внезапных нападений и ловушек. Как ни странно, все их опасения оказались напрасны. Похоже, вероломный бессмертный император решил ради разнообразия сказать правду. На всем пути им не встретилось ни малейшей опасности. Посреди бескрайнего океана травы возвышалось массивное двухэтажное здание, целиком высеченное из белого нефрита. Лишь крыша сверкала чистым золотым блеском. Слева от входа в это строение была установлена статуя из черного хрусталя, а справа – огромное каменное стело. По высоте обелиск не уступал черной скульптуре. Человека, запечатленного в черном хрустале, можно было назвать красивым, однако куда более уникальным было его царственное достоинство. Аура силы и величия, исходящая от этой фигуры, заставляла любого испытать острый приступ комплекса неполноценности. Когда Цинью и остальные увидели скульптуру и почувствовали исходящее от нее давление, они не могли не отдать должное неизвестному мастеру, сумевшему в полной мере передать величие этого человека. Даже падшим 3-го и 4-го испытаний сделалось неуютно от одного взгляда на эту статую. Пусть это и был лишь кусок черного хрусталя, но из-за гения неизвестного скульптора в нем сквозили принципы пути небес. В какой-то момент все, не сговариваясь, перевели взгляд на каменную стелу. В глаза сразу бросились слова, начертанные знакомым почерком бессмертного императора Нияна. «Не стоит давать волю своему воображению, юные сюченисты. Этот обелиск вовсе не стела хранителя. Ступайте к главному входу. На первом этаже башни сокровищницы вас ждут самые разные бессмертные артефакты. После этого вы можете подняться на второй этаж, там также немало интересных вещиц. Какие именно сокровища достанутся вам, зависит исключительно от вашей удачи». Когда эксперты прочли эти письмена, их глаза возбужденно заблестели. Похоже, сокровищ в этом бессмертном замке действительно немало, раз под них пришлось выделить не один этаж, а целых два. Некоторые хотели тут же броситься к нефритовому зданию, но, к счастью, никто из участников экспедиции не был глупцом. Если бы кто-то неосмотрительно ринулся вперед, то остальные окружили и атаковали бы его в тот же миг. Господа, тогда, перед входом в бессмертный замок девяти мечей, все мы согласились с предложением брата Ида. Но сейчас больше половины участников экспедиции уже мертвы, поэтому требуется внести некоторые поправки. Поэтому я предлагаю снова поднять вопрос о распределении сокровищ, громким и ясным голосом объявил лазурный дракон. Янь Мо встал рядом с владыкой, красноречиво сжимая в руке темно-синее длинное копье. Сразу же по прибытии на место он получил это бессмертное оружие нижнего грейда от Янь Лана и уже успел привязать его кровью. Распределение, ХМФ, что за бредни? Миледи Янь Цзи пренебрежительно фыркнула. Крошка-дракон, твои три сеньора уже приказали долго жить. Неужели ты настолько глуп, что по-прежнему надеешься добыть сокровищ для своего клана? Пусть она и была ранена, но в битве один на один никто из присутствующих не был ей противником. Янь Лан со спокойной улыбкой. Мои дядюшки мертвы, но в бессмертном дворце Цинью я использовал тайную технику драконьего клана, чтобы отправить весточку старейшинам. Если вы, господа, решите прибегнуть к силе, чтобы прибрать к рукам все, то владеть сокровищами вам доведется совсем недолго. Миледи Янь Цзи переменилась в лице. Остальные эксперты, такие как старый таист Гань Сюй, также невольно напряглись. Если на выходе из бессмертного замка их будут поджидать эксперты клана драконов, то это будет катастрофа. Ты блефуешь, этого не может быть. Я уже давным-давно проверил и убедился, что передатчики в этом месте совершенно бесполезны. Старый таист сузил глаза. Если отправить сообщение невозможно, то как же ты мог передать что-либо передать своим старейшинам? Хе-хе, Гань Сюй, разве я упоминал передатчики? Миледи Янь Цзи, с вашими знаниями вы, несомненно, слышали о том, что клан драконов располагает куда более совершенными артефактами для связи, нежели обычные передатчики, верно? Лазурный дракон был воплощением уверенности в себе. Клан драконов владел бесчисленными сокровищами. Передатчиками пользовались лишь рядовые сюченисты, тогда как могущественные эксперты имели в своем распоряжении артефакты для связи куда более высокого уровня. Это правда, словно нехотя подтвердила дьяволица. На самом деле, Янь Лан не был даже в половину настолько спокоен, насколько пытался изобразить. Разумеется, у клана драконов действительно имелись некоторые уникальные средства связи, однако никто не придавал большого значения этой экспедиции. Отправить трех лазурных драконов на поздней стадии Дуцзи с драконьими сферами иллюзии уже было откровенным перебором. Да и кто мог знать, что даже передатчики будут бесполезны в этом месте. Поэтому, несмотря на то, что ему удалось всех одурачить, Янь Лан понимал, что не должен перегибать палку. «Мой клан драконов не требует многого, лишь два части из девять. Что скажете?» Янь Лан довольно улыбнулся. «То есть, если количество артефактов делится на девять, то мы поделим их в соответствии с этими пропорциями, а любые излишки достанутся тому, кто докажет свое право в бою». Обдумав его предложение, Миледи коротко кивнула. «Хорошо, я согласна. Я также не буду жадничать. Три части из девять. Три части из девяти – это не жадность, но она была самой сильной из присутствующих, так что возразить никто не посмел».